Дворцы и музеи. Вот идея для научно-фантастического романа. Изобретен легчайший, прочный и прозрачный материал. Из этого материала сделан гигантский купол, который опущен гигантским вертолетом на центр Ленинграда-Петербурга. Огромная надпись «Музей архитектуры 18-19 веков». Допускаются только лица, способные назвать имена 100 архитекторов, создавших этот город. Единицы из нас знали хотя бы имена Растрелли, Росси, Кваренги, и никто не отдавал себе отчета в том, что волею судеб, а вернее штампом о прописке, мы были избраны жить внутри великолепного музея. Анечка в дворец? А, вы имеете в виду дворец пионеров? Ну да, в правом крыле размещаются спортивные кружки, я хожу в фехтовальный, а в левом — авиамодельный, радиотехнический, фотографический и так далее. Моя мама, Анна Васильевна, ведет там кружок мягкой игрушки. А в главное здание я попадаю, когда там проводятся математические олимпиады или маскарады с танцами для школьников. Последний раз мы с Юрой Розенфельдом нарядились мушкетерами и танцевали с девочкой, одетой Снегурочкой. Потом не могли забыть ее целый год. Музеум – место, отведенное для обитания муз. Но школьников чаще всего водили в музеи, в которых музам делать было нечего. Обороны Ленинграда, Владимира Ильича Ленина, Сергея Мироновича Кирова. Однако и они размещались в великолепных дворцах. Во дворцы под названием «Эрмитаж и Русский музей» я сначала попал с матерью, а потом понравилось, зачастил и без нее. В начале 1950-х в этих хранилищах было сказочно пусто. Иностранных туристов в страну тогда не пускали, а провинциалы, попадая в Ленинград, несли с первым делом в магазины. Нагрузившись пакетами с сахаром, мукой, солью, коробками с обувью, электроприборами, мылом, каждый думал только о том, как бы поскорее добраться до вокзала и увезти добычу домой. Залы первого этажа в Эрмитаже были отведены для античного искусства, и я порой бродил по ним в полном одиночестве. Иногда вдалеке анфиладу стопотом пересекал взвод солдат, посланный на штурм культурных высот, возглавляемый экскурсоводом. И снова тишина, покой, белые статуи, переплывшие тысячелетний океан времени, доспехи и шлемы героев Гомера, кувшины, из которых пили вино, смелые аргонавты. Красиво, тихо, торжественно. Но главное — радостное предчувствие, предощущение чего-то долговечного, длиннее человеческой жизни и твоей тоже, сберегаемого от поколения к поколению, трепетная нить, протянутая из далекого прошлого к нам и сквозь нас, дальше, вперед, в будущее. Думаю, сам того не сознавая, в музее я переполнялся тем же чувством, которое человек верующий испытывает в храме, церкви, соборе, мечети, синагоге. Тем более, что и все наши познания о религии притекали к нам из залов музеев. Явление Христа народу, медный змий, Юдифь с головой Олоферна, кто без греха, кающаяся Магдалина, распятие апостола Петра, жертвоприношение Исаака, поклонение волхвов, бегство в Египет. Настоящая Библия в картинках. Сюжеты разъяснялись в каталогах. Так что много лет спустя я путешествовал по евангельским текстам, как по хорошо знакомым местам. И вся античная мифология и история тоже получали зримость и осязаемость еще до того, как мы услыхали имена Геродота или Плутарха. Лаокоон, гибель Помпеи, Сократ, защищающий в бою Алкивиада, Амур и Психея, смерть Клеопатры, похищение Европы. Конечно, простаивал и перед всеми мраморно обнаженными Венерами и нимфами, и перед блистательной Фриной на празднике Посейдона, и перед Тициановой Данаей, порозовевшей под золотым дождем, и перед леди Гамильтон, которую художник Рейнольдс уговорил предстать перед публикой с обнаженной грудью одной. Но вся эта эротика музейной торжественностью была очищена, избавлена от стыда, а значит, как бы не имела ничего общего с теми историями, которые мальчишки рассказывали друг другу между затяжками самокруток в школьной уборной или в парадных на языке, в котором простые слова «бросить» и «палка» означали совсем не то, что они означали у Пушкина или Толстого. Нет, овладеть предстоящей перед моим взором красотой можно было и нужно другим способом. Я забросил коллекционирование марок и начал собирать репродукции с картин. Даже дешевые открытки, продававшиеся в вестибюлях музеев, таили в себе отблеск оригиналов, висевших в залах. Как Гобсек, как скупой рыцарь, я приносил каждую новую добычу домой, укладывал в соответствующую папку, любовался, лелеял. Около букинистических магазинов, среди книжных барышников – мелькали такие же фанатики, называвшие себя филокартистами. У них можно было выменивать или покупать ненужные им дубликаты, выспрашивать имена художников, спрятанных в музейных запасниках, мечтать когда-нибудь раздобыть для коллекции Пикассо, Брака, Кандинского, Шагала, ловить колебания стрелки, метавшейся по шкале знаменитости живописцев. Еще был магазин «Книги стран народной демократии». Туда иногда завозили неплохие альбомы. У букинистов порой, о удача, появлялись разрозненные номера старинных журналов, например, французского «Иллюстрасьон» с превосходными фотографиями картин и скульптур. Увы, и альбомы, и журналы немедленно подвергались хирургической операции. Репродукции вырезались, все остальное выбрасывалось. Денег, конечно, всегда не хватало. Но каким-то образом моя коллекция росла даже в школьные годы. Страсть собирательства осталась надолго. Только перед отъездом в эмиграцию я решился расстаться со своим сокровищем. К тому моменту в собрании насчитывалось 2 или 3 тысячи репродукций, причем по тем временам неплохого качества. Мое увлечение не могло оставаться тайной. Так или иначе, я делился с приятелями своими впечатлениями. Мой одноклассник Борис Австрейх даже заклеймил меня эпиграммой. «Он знает, где в Эрмитаже что висит, и беспрестанно говорит о даровитом Рафаэле и об умершем Микеланджеле». Постепенно приходило и умение наслаждаться живописным полотном безотносительно к содержанию картины. Особенно помогали на этом пути голландские натюрморты. Разрезанный лимон рядом с открытой устрицей манил, конечно, не вкусовыми свойствами, а мерцающим золотом кожуры. Также завораживали и рыжие волосы красавиц Кранаха, они будто отзывались неслышным звоном литавр. Прозрачные пейзажи Коро переливали поэзию французской осени прямо в музейный зал. 10 лет спустя, зачитываясь Шопенгауэром, я нашел у него и выписал самую лучшую инструкцию для посетителей музеев. Перед картиной всякий должен стоять так же, как перед королем, выжидая, скажет ли она ему что-нибудь, и что именно скажет. И как с королем, так и с картиной, не смеет он заговорить первый, иначе он услышит только себя.